Тот день, когда я научилась летать, была обычная для города В мерзкая погода. Хлестал горизонтальный дождь, рванина грязных облаков мчалась из Суйфэньхэ на Хоккайдо. Ветер выворачивал наизнанку зонты, задирал плащи и платья дам на глазах у джентльменов. Вокруг пешеходов падали деревья, рушились дома и летали мокрые собаки. И вот им-то, собакам, было по-настоящему на все наплевать. Они совершенно не сопротивлялись обстоятельствам, и обстоятельства были к ним вполне гуманны. А о том, что сверху гораздо лучше видно, и говорить не приходится. Я посмотрела на собак, потом на людей с вывернутыми зонтами и лицами, потом опять на собак, а потом расправила руки и неожиданно легко взлетела над крышами «Адмирал Фокин-стрит», даже не обратив внимания, что из моих карманов сыплется последняя мелочь и розовая зажигалка «Крикет». Лавируя меж проводов высоковольтных линий электропередачи, я заплакала от радости полета, и слезы вымыли из моего левого глаза линзу. А потом набрала высоту и сделала первый разворот над историческим центром города В. Города моей мечты из него свалить.